Метрах в 50, видимо, ожидая старика, неподвижно сидели на корточках трое одинаково одетых мужчин. Когда они появились? У одного из них, кажется, был бинокль, который он все время вертел на коленях. Старик подошел к ним, и все четверо начали о чем-то совещаться, яростно отгребая песок друг у друга под ногами. Казалось, они заспорили. Он совсем уже было собирался продолжать поиски своей мухи, как старик прибежал, запыхавшись. «Постойте, вы правда не из префектуры?» «Из префектуры? Да нет, вы обознались. Вот моя визитная карточка». «А, вы учитель». «Видите, я совсем не связан с префектурой». «Ого, значит, вы учитель. Ну, а теперь что вы собираетесь делать?» «Да вот искать насекомых буду». «Но ведь вы опоздали на последний автобус». «А здесь я нигде не мог бы переночевать». «Переночевать? В этой деревне?» «Ну, если здесь нельзя, пойду в соседнюю». «Пойдете?» «А я, в общем, никуда особенно не тороплюсь». «Нет, нет, ну зачем же вам затрудняться? Сами видите, деревня бедная, ни одного приличного дома нет. Но если вы не против, я помогу, замолвлю за вас словечко». «Буду чрезвычайно признателен. Конечно, отблагодарю вас. Я вообще очень люблю останавливаться в таких вот крестьянских домах.